Глава 17. Лесси оказалась права. Толпа рассосалась к тому моменту, как они забрались в вагон трамвая, и Килли помахал им вслед широкой ладонью. То есть люди, конечно, были, но им хватало сидячих мест, а на задней площадке можно было разместиться со всем комфортом. «Не суй нос в сумку», — сказала Лесси. «Это тебе на утро. Если все разом слопаешь, я тебе даже каши не дам, а одну только морковку. Сырую». Дайсон любил погрызть морковь, но сказать об этом не мог, поэтому опустил уши и посмотрел на Лесси жалобным взглядом из-под рыжих бровей. «Дома тебя непременно кто-нибудь чем-нибудь угостит», — добавила она. «Как только перестанут бояться». «Только не злоупотребляй, тебе нельзя». «Говоришь, как старая женушка мужу в эпивохе», — подумал он. «И не ворчи. Можно подумать, ты что-то понимаешь». Дайсон оскорбился, повернулся к Лесси задом, а в угол вагона, соответственно, носом. Да так и ехал до места назначения. «Пойдем», — сказала она. «Тут недалеко». И взвалила сумки с припасами на плечи, да так и шла до самого дома, действительно очень старого с виду. Он прятался в глубине небольшого, нарочито запущенного сада. «Содержать такой дом с садом недешево», — сразу подумал Дайсон. «Стало быть, семья у Лесси как минимум обеспеченная». «Весьма обеспеченная», — решил он, увидев ворота гаража, минимум на 2 авто и широкую подъездную дорожку. «Лесси приехала!» — раздался разбойничий вопль откуда-то сверху, и в палисаднике вспыхнули огоньки вдоль вымощенной диким камнем тропинки. «Лесси!» «Предупреждать же надо», — в панике подумал Дайсон, когда на них налетели двое мальчишек лет этак 10, совершенно одинаковых на первый взгляд, и понюх. «Это нам? Ты обещала собаку! Когда тебя возьмут в управление?» «Да, и ты жалование получишь! Получила, да? Он теперь наш?» — тараторили мальчишки, тиская Дайсона. А тот, не привыкший к такому бурному изъявлению чувств, замер и старался даже не моргать. «Это мой напарник», — выговорила наконец Лесси и швырнула в братьев сумками. «Отнесите-ка налётник, это его паёк». «Ничего себе он жрёт!» — высказался один из близнецов, охнув под свалившимся на него грузом. «Нет, такого нам держать не позволят. Ну, вы на нём потренируйтесь, а потом решите, какого размера собаку брать домой», — преспокойно ответила девушка и пошла по дорожке, поманив за собой Дайсона. «Потренируются они. На мне!» Дайсон гневно фыркнул. «Веди себя прилично, у папы нервы», — тут же сказала Лесси. «Оригинально. Обычно нервы у мамы, а тут...» Дверь распахнулась. «Привет, котеночек», — сказала рослая черноволосая женщина и заключила Лесси в могучие объятия. «Что-то ты осунулась. Может, мне заглянуть к твоей квартирной хозяйке и уточнить, что ты платишь за полноценное питание, а не...» Ах, вот почему Сьеллан так радеет о том, чтобы Лесси не пропускала завтраки и ужины, — развеселился Дайсон. «Мама, мама, все в порядке», — перебила девушка и звонко расцеловала ее в обе щеки. «Просто было очень много работы. Да, кстати, это ухажер. Ничего ему не давай, я сама приготовлю». «Ухажер, значит», — матушка Лесси смерила пса взглядом. Он предпочел сесть и постучать хвостом по дорожке, изображая улыбку. «Папа не выносит собак, ты разве не знаешь?» «Да, но это только на выходные. Он мой напарник, людей не хватило. Вот и выдали служебного пса. Но ты не думай, мама, он умнее иного человека». Дайсон улыбнулся шире. «Симпатичная морда», — после паузы произнесла Сьекор. «Надеюсь, ночевать он будет во дворе?» «Нет, со мной. В смысле, у меня», — выпалила Лесси. «Он после ранения, ему на холодную землю нельзя». «Понятно. Дали тебе в пару опытного служаку. Заходите оба, что стоите. Только лапы ему вытри, не то наследит на ковре». «Я их даже помою», — и Лесси исчезла за углом. «Да. А эти двое где?» «Я им велела отнести паёк ухажёра на лёдник», — отозвалась Лесси. Там журчала вода, и Дайсон решил, что девушка набирает воду. «Угадал». Она вернулась с ведерком и ветошью, и он покорно протянул лапу. От ветоши пахло автомобилем, видимо, ею протирали борта после мойки. «Они решили, я им подарок привезла», — добавила Лесси, вытирая ему лапы насухо. «Но нет», — Сьекор посторонилась, пропуская Дайсона в дом. «Собака такого размера в нашем доме жить не будет никогда, Лесси. Ладно, еще на выходные, но ты же знаешь папу». «О, еще бы я не знала. Кстати», — Лесси вдруг заявила, — «познакомь его с ухажером, хорошо? Папа еще работает. И нечего переваливать с больной головы на здоровую. Ты привела этого монстра, ты и знаком его с папой». «Ну вот, я надеялась, сработает», — тяжело вздохнула девушка. «Ладно, пойду переоденусь, а то так устала за неделю от этой формы». «Спрячь оружие как следует, а то эти двое найдут». «Ха, я его в отделе оставила, в сейфе. На кое оно мне на отдыхе?» «Хоть на этом спасибо», — подумал Дайсон, представив, что могут сотворить мальчишки, стащившие револьвер. «Ладно, еще если разряженный, но они ведь и патроны могут найти у Лесси в сумке, а юный пытливый ум живо подскажет им, как нужно заряжать. Ну ладно, допустим, подстрелить они сумеют разве что соседский вазон с цветами или бродячую кошку. Кошек Дайсон не любил, но уважал, а потому такой участи им не желал. А если сами покалечатся? Или случайно угодят в прохожего, в родителей?» «Веди себя хорошо и слушайся маму», — сказала ему Лесси, наклонилась и поцеловала в нос. Не в самый кончик, холодный и мокрый, а чуть повыше, где росла короткая мягкая шерстка. «Какое редкостное извращение», — подумал Дайсон и непроизвольно облизнулся. «Сейчас приду», — раздалось уже с лестницы. «Мама, не забывай, ухажеру ничего не давать, даже если он будет смотреть на тебя печальными глазами и развесит слюни до пола. И мальчишкам скажи, не то они ему насуют конфеты сухариков, а это для собаки сладкая смерть». «Наказание, а не дочь», — сообщила псу с Екор. «Иди вон туда, в уголок, там тепло». Дайсон послушался, сел возле камина и блаженно прижмурился. Действительно, тут было тепло. Так и тянуло свернуться клубком и всхрапнуть. Но нет, нет, нельзя. Он же еще не познакомился со всем семейством. Даже имен их не знал. Они значились в личном деле Лесси, конечно, но такие подробности начисто вылетели из собачьей головы. «Мам, он такой классный! Такой большой! Как диван!» Это влетели мальчишки и сходу кинулись обнимать Дайсона. Судя по всему, они и ни чуточки его не опасались, равно как и Сьекор. «Не прокормим», — ответила она, вынимая из буфета крахмальную скатерть. Дайсон заподозрил, что следом появятся салфетки, дорогой фарфор и фамильное серебро, и порадовался. Ему не придется сидеть за одним столом с этим семейством и переживать из-за недостаточно хороших манер. В смысле, пользоваться ножом и вилкой он умел, не в лесу рос, но вот если вилок было больше двух, впадал в ступор, поскольку мать так и не сумела вдолбить в него, какой именно, что нужно есть. Да и не слишком-то старалась, если честно. Махнул рукой и сказала: «Ей сын любым хорош, а что подумают остальные и их проблемы? И вообще, Рот уже большой мальчик, сам как-нибудь разберется». Ну а сам Дайсон полагал, что умение отличать рыбную вилку от обычной или там десертной ему совершенно ни к чему, потому как вряд ли доведется угодить на прием к его величеству. А если даже доведется, то перед трапезой дворецкий или кто у них там во дворце отвечает за то, чтобы гости не ели руками и не сморкались в скатерть, быстро натаскает. Пока же зачем забивать голову ненужной ерундой? Там бы нужное уместить. «Ну, хоть на выходные», — ныли мальчишки. «Вот Лесси повезло!» Дайсон терпеливо сносил почесывание, поглаживание, похлопывание, объятия. Это было даже приятно. «Ну, устроили лежбище!» — прикрикнула Сьекор на сыновей, когда оба устроились прямо на Дайсоне. Один трепал его за уши, другой гладил бок. «Ма, вот был бы он мохнатый! Никакой перины не нужно!» «Угу. Только я вижу, что даже с этого гладкого шерсти уже пал на гостиное. Лан, возьми пылесос и убери ее, а то папа разнервничается. А ты, Лар, вымой руки и накрой на стол». «Ма, я сама накрою», — отозвалась Лесси с лестницы. Дайсон поднял взгляд и замер. Нет, он видел стажерку в одном нижнем белье, но то другое. В домашнем платьице она выглядела такой юной и милой, что... «Подбери слюни, кобель», — приказал он себе и сел, стряхнув мальчишек, а те вдруг затихли, а потом шустро бросились в стороны. Один, видимо, за пылесосом, второй загремел тарелками. «Па!» — радостно закричала Лесси, развернувшись на лестнице. «Неужели ты вылез из своей берлоги ради меня? Или просто оголодал?» «Ставлю на второе», — невозмутимо ответила Сьекор. «Дорогая, я очень рад тебя видеть, только не кричи так, ты ведь не на плацу», — едва слышно промолвил Сьекор и обнял дочь. Когда они спустились вниз, стало видно, насколько они похожи. И худощавым сложением, и тонкими чертами лица, И даже уши у отца Лесси оттопыривались точно так же. Только она прикрывала их стрижкой, а он явно не думал о такой ерунде. А вот ростом Лесси явно удалась в мать. Она была, если не выше отца, то одного с ним роста, даже босиком. «Поди обуйся», — велел ей отец, тоже обратив на это внимание. «Откуда у тебя эти деревенские манеры?» «Хм...» — не без намека произнесла Сьекор. «Ноги устали», — заявила Лесси, упала в кресло, вытянула ноги и с удовольствием пошевелила пальцами. «А ковер такой мягкий и пушистый». Дайсон не удержался, подошел и улегся у ее кресла, изображая пуфик. Лесси подумала, поставила на него ноги и блаженно улыбнулась. «Еще бы, этакая мебель с подогревом». Немая сцена была ему наградой. Близнецы замерли. Сьеркор снял очки в тонкой оправе, тщательно протер их замшевой тряпочкой, снова водрузил на нос, но Дайсон никуда не делся, и списать его присутствие на обман зрения не получалось. «Что это такое?» — раздельно и очень тихо спросил Сьеркор. «Не что, а кто, папа?» — поправила Лесси. «Ты, как человек образованный, должен знать, что собака — существо одушевленное». «Вот как? А разве я не говорил, что собака в этом доме появится только через мой труп?» Дайсон подумал, что сейчас в ход пойдет что-нибудь вроде «выбирай, я или эта вонючая псина», но ошибся. «Собака появилась, но ты еще жив», — невозмутимо сказала Сьекор. «Не переживай, Ларан, это временно». «Ты имеешь в виду то, что я жив?» «Мы все живы, только временно», — отозвалась женщина, «но я имела в виду пребывание этого пса в доме. Это напарник Лесси, а завтра они отправятся обратно на службу». Дайсону чем дальше, тем больше нравилась эта философски настроенная особа. Чем-то она напоминала его собственную матушку. Он даже подумал, что они могли бы подружиться. Или, чем создатель не шутит, уже давно знакомы. «В понедельник утром», — вставила Лесси. «Значит, в понедельник. Надеюсь, ты предупредила Сьелан? Она очень волнуется, когда ты... пропадаешь без объяснения причин». «А ты, значит, платишь ей за слежку за мной», — нахмурилась девушка. «Она не роется в твоих вещах и не проверяет, действительно ли ты пошла на службу или еще куда-то. Но...» — Сьекор воздела указательный палец. «Я действительно попросила ее следить за твоим питанием. Ты очень безалаберная, Лесси, вся в отца». «Эрна, я бы попросил. Если тебе не напомнить об ужине, ты так и будешь перебиваться в сухомятку», — продолжала Таня, обращая внимание на мужа. «А это вредно. Ты не хуже моего знаешь». «Если я не успеваю поесть дома или слишком рано ухожу, то завтракаю в управлении и обедаю там же», — проворчала Лесси. «Замечательно. Только изволь предупреждать Сьелан о своих планах. Она в самом деле переживает. Бегать за Лесси с тарелкой. Ложечку за маму, ложечку за папу», — захихикал один из близнецов. «Она такая: отстаньте, Сье, я взрослая и независимая, иду на службу». «Представь себе, так и есть», — ядовито ответила Лесси и еще дальше вытянула ноги. «Не хочу кашу, не буду. А вот ты не отвертишься». «Эрна! Лесси!» «Да, дорогой», — повернулась к мужу Сьекор. «Что ты, право, стоишь на лестнице? Садись за стол. Скоро Витти будет подавать горячее». «Ага. Так у них есть прислуга», — отметил Дайсон. «Как минимум кухарка. Возможно, горничную отпустили на выходные или... или просто у мальчишек есть свои обязанности по дому. Интересное семейство». «Я бы с удовольствием, дорогая, но прикажи подать мне в кабинет, будь добра. Я не сяду за стол, пока здесь это чудовище». Дрожащий палец Сьерра Кор указал на Дайсона. «Па, он хороший», — сказал один близнец. «Добрый», — продолжил второй. «Па, я живу с ним уже почти неделю, и, как видишь, жива», — закончила Лесси. «Сьелан была крайне недовольна, когда этот пес водворился в твоей комнате», — заметила Сьекор. «Понятно, матушка знала о нашем визите заранее, а Лесси же предупредила, что не будет ужинать сегодня и завтракать в понедельник. Наверное, стоит ей уйти на службу. Сьелан хватается за телефон и подробно выкладывает, что да как», — ухмыльнулся Дайсон. «Нет, мама, конечно, иногда перебарщивала с заботой, но вот до такого не додумалась. Но я мужчина, мне все-таки проще. Подумаешь, дома не ночевал или пришел навеселе. Жив-здоров и достаточно». «Так решила начальство, ма», — развела руками Лесси. «Нет у них для меня другого напарника. А ухажера пристрелили бы, если бы он не согласился со мной работать. «Наверное, за привычку кусать всех подряд», — с явным подозрением спросил Сьеркор и все-таки пробрался за стол. «Ну что ты, па! Обученный полицейский пес, кого попало, кусать не станет», — заверила Лесси, перелезла через Дайсона и присоединилась к семейству. «Я вам сейчас расскажу». Ее история возымела эффект. Даже Сьеркор перестал коситься с подозрением, хотя все равно поджимал ноги, стоило Дайсону шевельнуться. Тот смирно лежал на месте и даже не пытался выпросить что-нибудь вкусное, а такого на столе оказалось с избытком, и молча глотал слюнки. «И все равно. Такой большой собаке в доме не место», — сказал все-таки Сьеркор, когда добрались до десерта. Дайсон не ошибся. Прислуги в доме хватало, и на стол подавала никак не кухарка, а... Да, этот Витти вполне тянул на дворецкого, настолько у него был чопорный вид, безупречная осанка и ослепительно белые перчатки. «Па, он будет ночевать со мной», — терпеливо повторила Лесси. «Ему нельзя на холодную землю. И в гараж тоже, там пол бетонный». Дайсон вспомнил о подвале с ледником и невольно ухмыльнулся. «Уж лучше с тобой», — Сьеркор нервно крутил в пальцах маленькую вилочку. Дайсон не ошибся, на столе оказался переизбыток столовых предметов всех размеров. Иначе ночью или поутру кто-нибудь наступит на это чудовище, и хорошо, если не останется без ноги. И эта шерсть повсюду. Ужасно. Вот, гляди, волос у меня в суфле. «Это твой волос, дорогой», — по-прежнему невозмутимо сказала Сьеркор, выудила его кончиками ногтей и вытерла пальцы о салфетку. «Волнение виновато. Ты же знаешь, какие у меня слабые нервы». Вместо ответа Сьеркор налила супругу рюмку вишневой наливки. Дайсон втянул ноздрями запах и подумал, что не отказался бы очутиться за этим столом в человеческом облике. Правда, вряд ли бы его пригласили. «Стало лучше?» — спросила Сьеркор. «Да, дорогая», — сухо ответил мужчина. «Благодарю за ужин. Мне еще нужно подготовиться к завтрашней лекции». «Бедный папа, работать по выходным», — протянул Лар. Дайсон наконец-то разнюхал едва уловимую разницу между близнецами. «Студентов пожалей, они учатся по выходным и жалования за это не получают. Ну, может быть, кому-то стипендию дают», — сказала Лесси. «Ого, папа, что у нас высокоученый человек, как я погляжу», — изумился Дайсон. «А я-то думал, бухгалтер какой-нибудь. Неудивительно, что у него нервы не в порядке. Учить оболтусов — это не циферки складывать. С другой стороны, за неправильные циферки и посадить могут». «Спасибо, мама, было очень вкусно», — сказала Лесси и потянулась обнять мать. «Меня завтра не будите». «А твой пес как же?» «Вот он и разбудит. Или сам выйдет потихоньку. Я думаю, с нашими деревьями ничего не случится, если он разок их пометит». Дайсон тяжело вздохнул. «Хорошо, милая, отсыпайся», — улыбнулась Сьеркор и потрепала дочь по голове. «Тебе пора подстричься, если не желаешь снова отрастить косу». «Ой, нет, нет, ни за что. Схожу непременно, как только жалование получу». Дайсон попытался представить Лесси в этом вот платьишке с косой ниже пояса, но не преуспел. Вернее, предпочел оставить фантазии. «А ты, ма, завтра опять по делам?» «Конечно. Хорошо еще конференция в нашем городе, иначе не знаю, чтобы за неделю сотворили с домом вот эти двое». Сьеркор сурово уставилась на близнецов. «Мы хорошо себя вели», — сказал Лан. «И вообще мы почти весь день в школе», — добавил Лар. «А когда приходим, за нами смотрит Вити, или папа, если уже вернулся». «Ничего не понял», — подумал Дайсон. «Какая конференция? Кто у них тут главный?» «Ну, явно не папа, пускай у него и нервы. Так и запишем». Он протопал следом за Лесси на второй этаж, подивился. Надо же, какие картины по стенам, гравюра почти как у матушки. Вошел в комнату и потерял бы дар речи, если бы обладал им. «Твой коврик мы не взяли, но, думаю, ты обойдешься этим», — сказала Лесси и упала на кровать, блаженно раскинув руки. Дайсон потоптался на ковре и счел его более чем пригодным. Мягко, уютно. Что еще нужно для счастья? «Чтобы Лесси не раздевалась, у тебя на глазах», — подумал он и зажмурился. «Я в душ и спать», — сказала она и убежала. Вернулась, правда, довольно скоро. Рухнула в постели, через пару минут сладко засопела. «Мне бы самому сейчас в холодный душ», — мрачно подумал Дайсон и со вздохом положил голову на лапы. «Уснешь тут, пожалуй. Слева беснуются близнецы. Тихо, чтобы родители не услышали, но у пса-то слух намного лучше. Кажется, собираются прокладывать канатную дорогу из окна спальни до большого дуба. Справа негромко бубнят родители Лесси. Отец возмущается, мало того, что дочь выбрала не женскую профессию, так еще и кобеля в дом приволокла. Мать тихо увещевает, дескать, и у нее профессия не женская, однако же Орин почему-то не возмущается, когда она сутками пропадает на этой клятой конференции по... Почему именно, Дайсон не понял. Уяснил только, что это связано с философией, которую он на дух не переносил. «Прекрасно. Папа, похоже, математик или около того. Мама — философ с уклоном в магические сферы. Ну и семейка», — подумал Дайсон и тяжело вздохнул. «Не спится?» — тут же спросила Лесси и потрогала его босой ногой. «Первую ночь у меня... Ну, то есть у Сьелан ты тоже не спал? Правда, тогда у тебя лапа болела. Опять что не так? Я взяла с собой лекарство, да и у мамы аптечка ого-го какая, потому как с этими двумя иначе нельзя. Вечно то влезут во что-нибудь, то зеленых слив наедятся, а не ехать же с такой ерундой в больницу». Дайсон опять вздохнул и положил морду на край кровати. Лесси ухватила его обеими руками за складки шкуры на шее и потрепала от души, потом хихикнула. «Все белье будет в твоей шерсти, пойди докажи, что ты не забирался в постель». Дайсон вздохнул и отвернулся. «Залезай», — заговорщицким шепотом сказала Лесси. «Места на троих хватит. Только не храпи, иначе буду пинаться». Кровать в самом деле была как минимум двуспальная, и Дайсон, подумав, решил принять приглашение. От его прыжка кровать застонала, но выдержала. «Вот там, в ногах, в углу ложись», — велела Лесси. «Понял?» «Вот молодец. И подвинься, что ты развалился поперек. Вдоль ложись, а то мне ноги девать некуда». Дайсон подвинулся, свернулся поуютнее и задремал. Правда, проснулся, когда Лесси высунула ногу из-под одеяла и погладила его по хребту, извернулся и лизнул ее. «Спи уже», — сонно пробормотала она и подсунула обе ноги ему под бок. «И не вздумай рано будить, нам вечером на дело». Что за дело, Дайсон спросить, увы, не мог. Да и не подумал об этом. Уткнулся носом в мягкое одеяло и засопел.